«Ты, Жиробас, ну-ка вышел сюда и повтори, что сказал», — громко крикнул оборотень, смотря куда-то в толпу за спиной воина в кольчуге. Он смотрел именно на того, кто посмел помыслить о неприемлемом. Нависло небольшое молчание. Сидящие в повозке не успели даже как-то среагировать на действия Маркуса, лишь Карак с Морганой расслабленно наблюдали за происходящим. Но вдруг тишину разбавил дикий, практически безумный, хохот главаря, а затем неуверенные смешки его банды. «Да у нас тут герой, что паря, решил повыделываться перед девкой. Слыхал, Шон, тебя же Жиробасом назвали, это хоть и правда, но неужели спустишь с рук такое?» Снова засмеялся он, а затем остальные подхватили уже более уверенно. А вот Шону было не до смеха, у него уже все лицо покраснело от стыда и гнева, его буквально трясло. «Да я порву этого щегла», гневно завопил мужик и пошел вперед, расталкивая хохочущих братков. В руках у него была дубина, обмотанная бурой материей и веревками, видимо, чтобы головы сразу не разбивались. «Ты, я смотрю, совсем страх потерял, раз вякаешь на мужика», продолжал он, приближаясь к Маркусу, который не спускал с него своих желтых глаз. «Сейчас я разобью твое лицо, а потом возьму твою девку и...» Поведать о том, что будет сделано дальше, Шон не успел. Стоило ему подойти ближе, и в его челюсть прилетел мощный удар кулаком снизу. Сразу же послышался неприятный треск. Но на этом парень не остановился, колено врезалось в живот и выбило оставшийся дух из мужчины. А последующая подсечка повалила пухлую тушу на пыльную дорогу. Маркус умудрился, во время этой комбинации, перехватить дубину из ослабевших рук и метнуть ее в сторону главаря. Драка была столь неожиданной и скоротечной, что никто из бандитов не успел хоть как-то среагировать. Лишь главарь смог раскрыть от удивления глаза, перед тем как в его лицо прилетела дубинка и он упал без сознания, как и Шон. «Гаси их!» — послышался крик со стороны толпы разбойников. И тут началось. Агнишка и Орфея вскинули арбалеты и направили их на двух мужиков, которые замешкались после увиденного. «Топоры на землю и будете жить», — сухо произнесла блондинка, держа палец на спусковом крючке. Орести тихо зарычал, наконец выглянув из повозки, когда хозяйка перестала его успокаивать. Двое, похоже, не восприняли угрозу всерьез и замахнулись топорами. Первый болт угодил одному в плечо, а второй в ногу другого. Оба бросили оружие и повалились на землю, схватившись за раны с торчащими болтами. «Перезаряди, а я за ними прослежу», — хищно улыбнулась воровка, передав арбалет подруге, а сама достала метательные ножи. К этому моменту Эрик уже успел перепрыгнуть через левый борт повозки, вооруженный щитом. Меч он не успел вынуть, так как сразу же начал защищаться от натиска двух бандитов, которые уже заставили отступить кузнеца обратно к повозке. Но финальный штрих произвела Нарья, взмахнув руками и что-то громко произнеся, она метнула десяток фиолетовых лезвий в тех, кто приближался справа. Крики тех троих и звуки создаваемой магии заставили разбойников призадуматься, а когда самые умные побежали наутек, то к ним присоединились те, кто еще мог ходить или еще находились в сознании. Когда один из нападавших отвлекся, Эрик стукнул его щитом в лицо, а затем и кулаком. После такого ему ничего не оставалось, кроме как упасть, держась за разбитое лицо. «Браво!» – засмеялся Карак, хлопая в ладоши. «Молодцы! Но вот что вы будете делать с теми, кто остался и не убежал?» Повисло молчание, которое прервал один из молодцов с болтом в плече. «Отпустите!» – неуверенно произнес он. «Конечно, ты читаешь мои мысли», — ответил наемник, приближаясь к говорившему. Тот сразу же заулыбался и попытался встать, но стоило ему опереться ногами, и в его шею погрузился кончик меча. Он так и умер с улыбкой и удивлением в глазах. Его напарник закричал, и вскоре присоединился к нему. Мужчина с разбитым лицом быстро сообразил, что происходит и, убедившись, что у Эрика не было оружия в руках, кроме щита, перебирая руками и ногами, помчался перпендикулярно тракту, скрываясь в кустах. На удивление, Агнишка никак не отреагировала на убийство, а Орфея лишь отвернулась, когда увидела кровь, а потом пожала плечами и спрыгнула, чтобы проверить, что было при трупах. «Что вы делаете? Я бы могла им помочь», — дрожащим голосом воскликнула травница. «И что потом, оставила бы их здесь медленно умирать? Но я могла бы, а они могли вас изнасиловать и в лучшем случае оставить на тракте, относительно целыми», прервал ее мужчина. «Вам стоит понять, что жизнь не так проста. Я думал, до вас это дошло в крепости. Хотя кто-то, видимо, понял это». Наемник посмотрел на то, чем занимается Орфея, а она буквально обкрадывали трупы и на огнишку, которая что-то спокойным тоном объясняла Эрику. Сам же мужчина добивал пострадавших от магии Нарьи. «Моргана, поговори лучше ты с ней, а я тут закончу». Избавив от страданий последнего из них, Карак пошел в сторону Маркуса, который все еще стоял над тем, которого вырубил, и смотрел на него. «Запомни, парень, участники ямы выходят из нее в трех случаях. Либо живыми, либо мертвыми, и это в лучшем случае. В худшем, их выносит с ранами. А ты сам знаешь, как на каторге с лечением», — говорил седой мужчина, глядя на 18-летнего Маркуса. «Никак, вот именно. Для них лучше быстрая смерть, чем страдать и медленно умирать. Поэтому смотри и запоминай, что нужно делать». Седой перевернул лежачего мужчину, который тяжело дышал, а из его бока торчали сломанные ребра, на плечо и ухватился за его руку. «Крепко держи, а потом наступи на шею и резко, с силой переведи весь свой вес, а затем дергай руку вверх». В следующий миг он сделал то, что говорил, и прозвучал противный хруст. «Неужели нельзя было просто его задушить?» – спросил Маркус. «Можно, но это долго, и даже если он будет сильно ранен, то сможет причинить тебе вред. В такие моменты люди цепляются за свою жизнь до последнего, а этот способ быстрый и надежный. Понял?» «Да». «Ну, раз понял, то второй на тебе». «Что, тяжело?» — спокойно спросил Карак, подходя к оборотню. «Давай я сам». Мужчина уже хотел было повторить, что делал до этого, но Маркус его опередил и уверенными движениями переломал бандиту шейные позвонки. «Не ожидал», — протянул наемник, пряча клинок в ножны. «Ты как? Теперь легче?» Парень задрал голову к небу и, наконец, разжал кулаки. «Слишком скоро это произошло. Не зацикливайся, лучше от этого не станет. Я знаю. Иди и утешь девушку, а то я, похоже, немного расстроил ее». «Ты все верно сказал, но больше не обижай ее», — серьезно добавил он, а потом вяло улыбнулся и пошел в сторону повозки. Карак медленно выдохнул, а затем посмотрел в сторону главаря. «Долго еще притворяться будешь?» В ответ была тишина. Наемник подошел ближе, доставая клинок. «Продолжай лежать, так даже легче будет». Стоило ему подойти ближе, и в его сторону взметнулся неуверенный удар мечом, который наемник легко отбил и пнул сапогом по лицу лежащего мужчины. «А я думал, ты начнешь умолять», — процедил он и с силой наступил на его кисть. «А-а, сука, больно, не убивай», — застонал бандит. «Спасибо, не обманул моих ожиданий. Слушай, мужик, отпусти, я же вам ничего не сделал». «Верно говоришь, вот только что это меняет? Не строй из себя девицу, а говори по существу. Какова цена твоей жизни?» «Есть схрон, там золото, побрякушки всякие и камушков немного. Могу показать. За дурака меня держишь? Твои шестерки уже наполовину пути там. Никто не знает про него, я сам прятал. Ну, ты и крыса, с ними по-другому никак. Ну, так что, по рукам, по рукам». Карак убрал сапог с руки главаря, а затем проткнул ему шею. «Бесполезный кусок дерьма, думал, хоть что-то дельного скажешь. Жалко», — поговорила блондинка за спиной у мужчины. «Видать, хорошо грабили». «Брехня, с таким наваром по трактам не сидят, а бухают в кабаке, да баптискают. Может, жадные были, может и так, но я с такими дел не имею. Нашла чего при тех, куда там, медики одни, такие с богатствами при себе не ходят. Дураков среди них хватает, это точно. Помоги ко мне снять с него кольчугу. Мародерствуешь, очень смешно. Давай помогай и не поясничай». Девушка довольно улыбнулась и принялась за помощь. «Они там что, труп раздевают?» — удивился Эрик, наконец, забираясь в повозку, после того, как оттащил бревно вместе с Маркусом. «Похоже, что они кольчугу снимают», — пояснила Агнешка. «Ну и мерзость», — продолжил кузнец. «Мне напомнить, где ты добыл то ржавое подобие меча?» — спросила Моргана. «Не надо, я помню», — опустил голову парень. «Вот и славно. Брат мой, может, и был резок, но в чем-то прав. Я не говорю вам привыкать к такому, но нужно смотреть правде в глаза. Иногда либо ты, либо тебя. И лучше вам быть готовыми, чем глупо умереть». «Держи, Эрик», — проговорил наемник, кинув кольчугу кузнецу. «Похоже, твой размер. Я не буду это носить. Еще как будешь, пригодится в наших тренировках. А пока надевай и привыкай к весу». Парень что-то пробубнил, но, спустя пару мгновений, все же надел броню. «А тебе идет», — весело подметила Орфея, неожиданно оказавшись рядом. «Еще крупнее кажешься, и более грозным», — добавила Агнешка. «Скажите тоже», — отмахнулся он. «Они правы, на воина теперь похож. Побольше практики и станешь им на самом деле», — присоединился Маркус. Что самое удивительное, для него, а не для всех остальных, рядом с ним сидела Нарья, прижимаясь к его руке. Стоило ему сказать пару слов утешений, и девушка обняла его. Для нее это многое значило. За свою жизнь она мало знала добрых слов и заботы. У нее была только бабушка, а большинство других считали ее ведьмой и, несмотря на то, что приходили к ней за помощью, за глаза плевались и бранились. А тут, после добрых слов Морганы, ее успокоил статный молодой человек. Вот и расчувствовалась, слишком много эмоций накопилось за эти дни. «Все, едем дальше», — заявил Карак. «И так время потеряли». После, повозка, наконец, тронулась, еще немного и они будут в городе. «Из постоялого двора не выходить, мы вернемся через пару часов». «Ясно», — грозно произнес Карак. «Хватит стражиться, папочка», — улыбнулась Моргана. «Они же не дети, сами все прекрасно понимают. Комнаты оплачены, так что можете отдыхать, об ужине тоже договорились, главное не проспите». После этих слов брат с сестрой оставили своих подопечных сидеть за столом на первом этаже постоялого двора, а сами ушли в доки. «Ну и что будем делать?» – спросила Агнешка, оглядывая своих товарищей. «Нам надо покутить», – заявила Орфея. «Согласен», – кивнул Маркус, – «расслабиться не помешает. Только не здесь, тут слишком уныло и пойла нормального нет. А ты откуда знаешь?» – уточнила Нарья. Уже расспросила местных. «Вот только деньжат нет. Того, что собралась тех доходяг, нам не хватит. Может это сгодится?» — произнес кузнец и выложил на стол красный самоцвет. «Ничего себе!» — присвистнула блондинка. «Откуда такое сокровище?» «У реки нашел. Надо будет почаще у рек гулять», — задумчиво проговорила его подруга. «Ну, так что, это сгодится?» — не выдержала и спросила травница. «Сгодится, только не в таком виде», — ухмыльнулась воровка, глядя на нее. «Пока мы шли по городу, я приметила одно местечко. Эрик, сходишь со мной, только кольчугу надень, и меч не забудь. С такой охраной будет проще. Ты уверена? Вот только там не задавай лишних вопросов. У нас не так много времени, а нам еще приличное место для отдыха надо найти. Я этим займусь», — вызвалась Агнешка. «В приличных заведениях я разбираюсь, а вы пока присмотрите за Расти, а то он не очень любит шумные города». «Вот и порешали», — уверенно произнесла блондинка. «Пошли, здоровяк, жду на улице». Все произошло так быстро, что Маркус с Нарьей не успели как-то отреагировать, и вскоре они остались одни за столом, неловко отводя взгляды в сторону. «И где ты, говоришь, взяла его?» — с прищуром спросил худощавый мужчина с сальными волосами и кривой осанкой, разглядывая камень из рук девушки. «А я и не говорила», — уверенно продолжила блондинка. «Ну, так что, будешь брать? Штучный товар, такого в округе не найдешь». Орфея видела, как у этого торгаша забегали глазки, как только он увидел самоцвет. Очевидно, камень был хорош, но тот продолжал юлить. «Ты хоть понимаешь, что это такое?» «Понимаю. А еще я понимаю, что тебе очень хочется его приобрести». Мужчина облизнул пересохшие губы и глянул на Эрика, а затем на одного из своих вышибал у входа. Слыша весь этот разговор, кузнец смутно догадывался об опасениях скупщика и решил, как он подумал, помочь воровке. «Орфея, давай быстрее, время не ждет», — четко произнес парень на древнем наречии, которому учил его дед. Девушка и мужчина с удивлением посмотрели на него. «Так он из этих?» «Да», — коротко ответила она. «Ну, берешь или нет?» «Беру, но много дать не смогу, сама понимаешь, может и не найду подходящего покупателя. Только не дави на жалость, знаю я все эти уловки. Говори честную цену, и мы спокойно разойдемся, как старые друзья. 20 золотых колец. Так ты обращаешься с друзьями? 40. 25. 40. Мы же друзья. Может 35? Только ради тебя, старый друг». Мужчина вытер пот со лба серым платком и отсчитал на 32 золотые монеты в виде кругляков с небольшим отверстием посередине и 24 серебряных квадрата с такими же отверстиями. Орфея внимательно считала вместе с ним, и как только он положил последний квадрат, кивнула. Тот смахнул все монеты в кожаный мешочек и вручил его блондинке. «Всего хорошего», — улыбнулась та и повела Эрика на выход. «Он тебя хоть не надурил?» — спросил парень, когда они вышли. «Нет, я же не дура идти продавать что-то, не разобравшись в местной валюте. И когда ты только успела?» «Успела вот», — съязвила она. «Ты лучше скажи, что это ты там ляпнул, и на каком языке?» «Я слышала свое имя. Это старый язык, можно сказать, наш семейный. А фраза не обидная. Я просто вежливо поторопил тебя. Я этот камень нашел рядом с тем кольцом, Кузнец выставил указательный палец правой руки и продолжил. А кольцо связано с тем, что у меня на груди. Крак и Моргана говорили, что он связан с дворфами, а их язык похож на наш семейный. Вот я и подумал, что если тот мужик услышит их наречие, то согласится. Повезло. Не то слово, ловко ты это. Много мы выручили. Достаточно, камень дороже стоил, но сильно заламывать не с руки было. А вдруг заподозрит чего? Даже если и так, нас уже через пару дней тут не будет. Пусть хоть изведется весь, нас это уже не касается. Билли, позвал скупщик одного из вышибал. Чего такого? Отозвался крепкий мужчина с квадратной челюстью. Надо узнать, что за девка только что была и проследить за ней. Понял, уверенным тоном произнес владелец лавки, наконец, приняв ровную осанку. Сейчас сделаем, как ты там сказал, улыбнулась Орфея, попивая пиво из кружки, в кругу своих товарищей. Эрик тоже заулыбался и повторил ту фразу, что он говорил в лавке скупщика. Звучит, весело отозвался Маркус. Да ты только что ее придумал, нет такого языка, хихикнула Нарья. Я не вру, за правду, прервала спор Огнишка, поднимая свою кружку, и вся компания дружно чокнулась. Они уже около часа сидела в кабаке, под названием «Синяя лошадь», ели и пили. Тут внутри, над камином висела голова лошади, покрашенная во что-то не то синее, не то зеленое. Ну и местечко ты нашла, подруга, блондинка ткнула Огнишка локтем в бок. А что не так, тебе выпивка не нравится или еда? Да нет, все нормально, просто эта зелена башка меня бесит. А ты смотри на что-нибудь будь другое, улыбнулась травница. На что? На синие рожи вокруг. Ты, похоже, уже перебрала, произнес оборотень. Да я только начала. Еще по кружечке, не дожидаясь ответа, она зачерпнула кувшином из бочки еще пенного напитка и разлила всем за столом. Орфея, а это не тот ли бугай из лавки? Не нас ли он ищет? Блондинка быстро обернулась на входную дверь и посмотрела на Эрика. Вот же крыса. Что такое? Спросил Маркус, и остальные, кроме Эрика, ожидали ответа. Воровка быстро переводила взгляды то на одного, то на другого, пытаясь собраться с мыслями. Глава 12. Это один из охранников лавки, где мы продали камень, произнесла Орфея, сгорбившись и опустив лицо в столешницу. Вот только он там не один, их там четверо или пятеро, подметила Нарья, пристально разглядывая вошедших. Не пялься ты так на них, а то спалят, шикнула блондинка. Орфея, ты что-то натворила, продолжила травница, переводя взгляд на воровку. Так и знал, цокнул Эрик, тоже опустив взгляд и скруглив плечи. Вот еще, я же не дура. Тогда чего они тут забыли, поинтересовался Маркус, попивая или осторожно следя за бугаем и четырьмя его дружками. А я откуда знаю, видать тот торгаш думает, что у нас еще есть и хочет забрать или же собирается вернуться свои деньги. Жадный хорек, буркнула та. И что будем делать? Подала голос Огнишка. Орфея хотела было что-то сказать, но Маркус ее опередил. Ничего, продолжаем сидеть и отдыхать, пока ничего не происходит. А вы вдвоем не светите лицами. Дальше видно будет. Все молча согласились и продолжили свою трапезу. Вот только былого веселья уже не было. Огнишка хорошо знала атмосферу трактиров и кабаков, а потому принялась разбавлять подозрительную тишину их стола непринужденной беседой на отвлеченные темы. А оборотень тем временем следил за обстановкой, цыдя из своей кружки. «Ну что там?» – не выдержала и прошептала Орфея. «Все спокойно», – проговорил Маркус, жуя кусок мяса. «Они уходят». Остальные облегченно выдохнули, и блондинка подняла голову, посмотрев на входную дверь, чтобы убедиться. И тут ее взгляд, пересекая с серыми глазами Билла. «Сука, он меня увидел». Бугай не стал ждать развития событий и целеустремленно направился к столу этой пятерки, дав отмашку двоим, чтобы пошли с ним, а остальных оставил у двери. Нужно было срочно что-то делать. У этих амбалов было при себе оружие, и кто знает, насколько они отмороженные, чтобы воспользоваться им в трактире. Они все приближались, и в какой-то момент один из них ни с того ни с сего пошатнулся и упал плашмя на чей-то стол. «Куда руки тянешь, козел?» Вдруг воскликнула Огнишка, которая неожиданно поднялась и толкнула мимо проходящего мужчину в сторону непрошенных гостей. Удивленный посетитель явно не ожидал такого сильного толчка, тем более от девушки, и упал, расплескивая пенный напиток на окружающих. В купе с предыдущей случайностью и этой, в трактире начались волнения. «Да бля буду, пол скользкий», — оправдывался первый упавший. «А мне похуй», — послышался злобный ответ, и следом полетел кулак. «Что, сука, своя не дает, решил на чужих баб позариться?» произнес какой-то хмельной защитник благочестия и начал поднимать за грудки распластавшегося посетителя, которому не повезло быть замешанным во всем этом. «Да я не я, это не я», пытался оправдаться мужчина, но в итоге его оттолкнули в сторону, а затем трактир оживился криками и мордобоем. «Эрик, со мной, работай локтями, Агнешка, веди остальных следом», быстро произнес Маркус, вскакивая из-за стола, и сразу же отправил в нокаут трезвого любителя барных потасовок. Кузнец не замешкался и быстро возник рядом со своим товарищем. Агнешка организовала подруг, чтобы те были прямо за парнями, а сама была замыкающей. Маркус вел своих по дуге, чтобы избежать встречи с недругами, которые сейчас разбирались с последствиями неожиданно возникшего скользкого пола. Не без труда они подбирались ближе к выходу, расталкивая пьяных и не очень посетителей. Эрик даже словил пару затрещин, к утру точно будет фингал. Двое, что все это время продолжали стоять у двери, продолжали высматривать парня в кольчуге и блондинку со шрамом на лице. И когда к ним начала подходить пятерка, среди которых был тот, кто им нужен, они встрепенулись и аккуратно потянулись за дубинками. «Хотите жить, лучше держите руки на груди, как до этого», — проговорил Маркус, блеснув глазами, глядя прямо на них. Внешне матрые и здоровые мужики неожиданно сделали шаг назад, но когда почувствовали спиной стену, опомнились. «Нашел кого пугать, да я, таких как ты». Слушать дальше оборотень не стал, он резко сократил дистанцию и сделал пару ударов в живой бок, а затем толкнул мужика на пол. Второй уже подхватил дубинку, но в него влетел плечом Эрик. От неожиданности бугай стукнулся головой об косяк, и пока он был ошеломлен, его повалили на пол. Маркус начал выводить своих, а мимо проходящая Орфея, на всякий случай, пнула самого бодрого из лежащего в живот и прошмыгнула за дверь. Стоило им оказаться снаружи, и они побежали, пока бугаи не опомнились и к ним не подоспели те трое. «В мой бы кабак двух таких молодцов, как вы, никакие беды с вами не страшны», — проговорила Агнешка, когда они, наконец, остановились в какой-то подворотне. «Где ты так научился драться, Маркус? Меня это еще после тех бандитов заинтересовало. Жизнь потаскала, приходилось быстро всему учиться», — ответил парень, слегка задумавшись. «Видать, серьезно потаскала», — усмехнулась Орфея. «Ты не только без оружия хорошо справляешься, но и с ним тоже. Это, конечно, все здорово, но что нам делать? За нами увязались какие-то городские бандиты, а мы неизвестно, когда покинем эти места и неизвестно, сколько их еще», — проговорила Нарья. «Судя по тому, что снаружи трактира никого не было, то их всего пятеро», — подал голос Эрик. «Вот только после такой неудачи их может стать больше», — подметил оборотень. «Или отстанут», — добавила воровка. «Они думали, что напали на двух олухов, а получили уверенный отпор. Ты даешь гарантии, что они не придут за нами ночью. Если они выследили вас до трактира, то и до постоялого двора тоже могли», — продолжила возмущение травница. «И такое тоже может быть», — подтвердила блондинка. «Вот только что они сделают. Мы далеко не в трущобах, чтобы просто так на нас нападать, пусть даже и ночью. И не стоит забывать, что у нас в сопровождении наемника и волшебница. Да и мы не пальцем деланные. Один только огненный лист чего стоит». «Отдышались?» — спросил Маркус, а затем продолжил, не дожидаясь ответа. «Возвращаемся в наши комнаты. От приключений молчим, нечего им знать о переполохе, ведь проблемы никакой не было». Остальные дружно кивнули, и оборотень первым направился к главной улице, но тут дорогу ему преградил тот самый бугай, слегка помятый после драки, но далеко не разбитый, а сзади подтягивались его дружки, которым повезло чуть меньше. «Заставили же вы нас попотеть», — угрожающе произнес он, осматривая компанию. «Это ты к чему? Я тебя в первый раз в жизни вижу», — проговорил Маркус, глядя мужчине в глаза. «Дай пройти. Так ты, получается, за главного, босс?» «Это он», — проговорил тот, кого парень совсем недавно опрокинул у выхода из трактира. «Не заставляя тебя калечить и срамить перед твоими людьми», — продолжил он тише, сделав небольшой шаг вперед. «Даю последний шанс. Удиви меня, пацан», — с ухмылкой проговорил мужчина и на удивление ловко успел отбить ладонью нижний удар в челюсть, а затем и сам нанес удар. Его кулак метил в живот, но парень успел заблокировать его двумя руками. Противник на этом не остановился, его лоб устремился в лицо оборотня, но вместо хруста носа послышался треск стекла. Нарья успела поставить слабый щит. От неожиданности и боли в голове Билл отшатнулся, а его дружки сделали пару шагов назад. Среди них маг, Послышался настороженный шепот с их стороны. «Ушел с моего пути», — поднял голос Маркус, глядя прямо на мужчину. Вышибала осмотрел парня и вставшего рядом Эрика. Из-за них плохо было видно девушек сзади, но очевидно, что колдовали не эти двое. «Надо валить, против мага мы ничего не сможем», — послышался очередной шепот. Бугай мельком отвел взгляд назад и заметил, как его братва пятится назад. «Уходим», — проговорил он, делая пару шагов не оборачиваясь, а затем быстро скрылся за поворотом вместе со своей бригадой. Девушки облегченно выдохнули, а Маркус расслабился только когда услышал удаляющиеся шаги. «Вот теперь они точно отстали», — ухмыльнулась Орфея. «Чтобы больше не было такого», — поучительным тоном произнесла Нарья. «Что-то ты не сильно возражала, когда мы пили за одним столом», — парировала блондинка. «Давайте не будем ссориться», — влезла в разговор Агнешка и положила руку на плечо блондинки. «И то верно», — добавил оборотень. «Все обошлось, и это главное. Спасибо, что подстраховала меня». Парень кивнул травнице и улыбнулся. «Пора уже возвращаться», — произнес Эрик и первым двинулся вперед. «Хватит нам приключений на сегодня. Жаль добра за столом», — печально выдохнула воровка и пошла следом за кузнецом. А затем и остальные пошли за ними. «Отплыть мы сможем только через 3 дня, так что можем пока отдохнуть», — пояснил Карак утром, когда все собрались в их с Морганой комнате. «Хотя вы, как я понял, уже начали. Откуда ты знаешь?» — подала голос Орфея. «Вот теперь знаю точно». После этих слов Агнешка ткнула подругу в бок, из-за чего пришлось активно потирать больное место. «Даже дня не пробыли, а уже во что-то ввязались. Откуда у вас деньги на гулянку?» Наемник с прищуром глянул на воровку и ждал от нее ответа. «Не смотри на меня так, я тут ни при чем. Все в рамках закона». «Это правда», — добавила Агнешка. После мужчина перевел взгляд на Маркуса и тот кивнул. «Ладно, с этим разобрались. Главное, не создавайте проблем. Такое ощущение, что они сами создаются вокруг нас», — насупилась Нарья. «Не то слово. С самого начала все не задалось», — продолжил мысль Эрик. «Работал себе в кузне, а потом все это началось. Госпожа Моргана, неужели никак нельзя вернуть нас обратно? Вы же сильная волшебница». «Спасибо за добрые слова, Эрик, но такая магия — это не мой профиль, в ней я не сведаю. В столице вы получите ответы, а пока, наберитесь терпения». Настроение среди гостей этого мира упало. Каждый из них задумывался о возвращении домой, кто-то хотел больше, кто-то меньше, а кто-то и вовсе не делал этого по разным причинам. «Надо бы вам обновить свой гардероб, а то некоторые из вас выглядят как разбойники. А тебе бы, Эрик, не помешает почистить кольчугу, сходил бы к местным мастерам. Да я бы сам справился, был бы инструмент и прочие принадлежности. Так-то оно так, только вот ни один из городских ремесленников не подпустит тебя к своему рабочему месту». «Тогда решено», — заявила Моргана и хлопнула в ладоши. «Я беру наших девушек и помогу им с нарядами». «Ну уж нет, мне такого не надо. Отродясь, платьев не носила и не собираюсь», — возмутилась блондинка. «Не переживай, подберем тебе что-то более практичное, как у меня». Орфея ненадолго задумалась, а потом кивнула. «Тогда я схожу с парнями, заодно и свои дела сделаю. Извини, Расти, тебе опять придется остаться тут», — утешала Агнешка своего лиса. «Как вернусь, я принесу тебе вкусной рыбки и сметаны». После последних слов хозяйки, мистическое животное радостно тявкнуло и полезло облизываться. У женской половины компании был весьма насыщенный день. Первым делом Моргана отвела их в местные бани и купальни, чтобы они, наконец, расслабились, а заодно и приподнять им настроение. Во время водных процедур, пользуясь тем, что они были там одни, женщина проверила магические способности остальных девушек. Знаний, как у Нарьи, у них не было, но потенциал был, что ее сильно удивило. Не у каждого человека есть такая предрасположенность, а тут сразу 3 представительницы. Осталось только проверить Маркуса, а вот с Эриком все и так было уже ясно. После они прошлись по лавкам, и чародейка помогла подобрать им по 2 наряда. Орфея обошлась дорожными костюмами, как у Морганы, в серых и коричневых тонах. А Нарья выбрала 2 простых платья, по сути, они были теми же самыми, что и ее собственные, только новые. А вот Агнешка решила взять и то, и другое, решив, что так будет практичнее. Затем они зашли к портным, чтобы одежду подогнали по размеру. Деньги у них были и к моменту отбытия из города, все должно было быть готово. У мужской половины все было куда проще. Парни приобрели себе дополнительные комплекты дорожной одежды и все, ни подгонки, ни изысков. Помимо этого на Маркуса нашли подходящую кольчугу и короткий клинок, даже короче, чем у Карака. Копье это хорошо, но иногда требуется кое-что другое, пояснял наемник, когда он предложил покупку дополнительного оружия. Броню Эрика должны были почистить уже к следующему дню, а остаток дня, пока не вернулись девушки, Карак исправлял ошибки Эрика, после коротких спаррингов с Маркусом. На удивление, эти три дня прошли спокойно, бугаи скупщика больше не появлялись. Никто не хочет ссориться с магами, не имея при себе хоть что-то, что можно противопоставить такой силе. Девушки покрасовались своими обновками. Агнешка и Нарья особо не изменились, лишь ткань была и новой, без заплаток и цвета еще не поблекли. А вот Орфея уже не выглядела как воровка или душегуб, а вполне себе как приличный человек. Повторю еще раз, мы простые пассажиры, кроме нас будут еще двое, остальные это команда корабля. Так что по трюмам не шляемся, под ноги никому не лезем, в очередной раз напомнил Карак. Да ты уже в третий раз им это говоришь, сколько можно, не выдержала Моргана. Сколько потребуется, пока не увижу осознанности в их взгляде. Мы с парнями ваша охрана, продолжил мужчина, а вы просто любительницы живописных видов, которые жаждут путешествия. Никакой магии превращений на корабле. Агнешка, постарайся объяснить своему питомцу, что огонь на судне – это плохо. Вот не надо наговаривать. Расти умный и прекрасно все понимает. В доказательство лис фыркнул, облизнулся и как будто демонстративно отвернулся от мужчины, а затем потерся об ногу хозяйки. Все бы были такими сообразительными, выдохнул мужчина и повел всех на корабль. Коней уже успели погрузить, как и повозку. Среди рабочих и команды корабля выделялись две личности, что уже успели зайти на борт и сейчас устремились к носу корабля, общаясь с капитаном. С ним разговаривал парень с каштановыми волосами, зелеными глазами, а сам он был весьма хорош собой. На вид чуть старше Маркуса, одет он в довольно богатые дорожные одежды из кожи и материи. И хоть никаких отличительных знаков не виднелось, по нему было заметно, что он не простолюдин. По его телосложению и полуторному мечу на поясе, было видно, что в ратном деле он не новичок. Сопровождала его девушка. Из-за зеленого шелкового плаща с капюшоном сложно было разглядеть ее лица, но пышные рыжие кудри выглядывали и бросались в глаза. «Богатые гости», — присвистнула блондинка. «Орфея», — цыкнула Агнешка. «А я что? Я просто сказала, не будут ли проблемы из-за таких пассажиров?» «И то верно», — присоединился Маркус. «Знать обычно так не путешествует, тем более без охраны. Ты же не местный, откуда знаешь?» — уточнил Карак. «Это сразу видно. По движениям, походке, осанке. Прям как у тебя», — хихикнула Нарья. Вдруг все затихли и внимательно посмотрели на Маркуса. Тот сделал вид, что ничего не заметил и пошел дальше, но походка его изменилась и стала более расслабленной. «Оружие нужно сдать, таковы правила», — сообщил встречающий помощник капитана. Но тот же был при оружии, неожиданно возмутился Эрик. «То гости капитана», — настоял мужчина. «Слушай, друг», — начал говорить Карак, крепко сжав плечо кузнеца, звеня его кольчугой. «Нас наняли защищать этих дам, и они должны добраться целыми и невредимыми до моря. Без оружия нам нельзя. К тому же, об этом не было ни слова три дня назад. Мы не за это такие большие деньги заплатили». Помощник явно заволновался, но он ничего не мог поделать. «Прошу прощения, но таков был приказ капитана. Как так можно менять условия сделки в последний момент?» — возмутилась Моргана. «Вот именно», — вклинилась Орфея. «Ага, ага», — присоединились девушки. Женская половина быстро поняла, что встречающие их из робкого десятка и решили надавить. «Руфус, что это за заминки? Почему железо еще не сдали?» — раздался командный голос седого капитана, который подошел к назревающему скандалу вместе с двумя пассажирами. Теперь можно было увидеть лицо рыжей девушки с аккуратными красивыми чертами и, судя по тонким пальцам, с очень стройной фигурой. «Капитан, они отказываются выполнять приказ». Только сейчас эти двое обратили внимание на других пассажиров. «Капитан, давайте не будем на это обращать внимание. Меня же не разоружили», — вежливо начал зеленоглазый. «Но вы другое дело», — мягко ответил мужчина. «Бросьте, я такой же гость этого судна, как и они. К чему все это?» «Не обращайте внимания», — кивнул он собравшейся компании. Вдруг его глаза раскрылись от удивления и даже заблестели. «Какой же прекрасный день, который никак не идет в сравнении с вами. Позвольте узнать ваше имя», — галантно произнес он, приближаясь к Агнешке и делая учтивый поклон. Окружающие явно были ошеломлены. Но еще более удивлена была Агнешка. Такого обращения к себе со стороны незнакомого мужчины она еще не слышала за свою жизнь. Глава 13. «Вы это мне?» – неожиданно смущенно произнесла Агнешка и даже покраснела. Она растерялась, переводя взгляд из стороны в сторону, а руки начали перебирать подол платья, так как резко потребовалось делать хоть что-то, чтобы прийти в себя. Девушка привыкла к сальным выкрикам, пошлым намкам и попыткам распускать руки. И она знала, как на это реагировать и противостоять. Но что делать, когда тебя застигли врасплох неожиданным приемом вежливости, уважения и искренним блеском в глазах? На этот вопрос Агнешка не могла дать ответ, а потому сейчас была загнана в угол. Благо она была не одна, а в окружении друзей и товарищей. Рядом с подругой встала Орфея, сложив руки на груди, и с неодобрением посмотрела на парня, а затем перед ним возникли Эрик и Маркус, пока Нарья приобняла девушку за плечи, помогая прийти в себя. «По-моему, вы слишком близко подошли. Невежливо так обращаться к даме, не представившись», — спокойно произнес оборотень. Только сейчас парень перед ним принял серьезный вид и с вызовом посмотрел на того, кто встал перед ним. «Брат, ты позоришь меня. Как можно вести себя так вульгарно?» — возмутилась рыжеволосая девушка, скидывая шелковый капюшон, сверкая такими же зелеными глазами, как и у ее спутника. «Прошу простить моего брата, он давно не был в обществе дам, а сестру уже совсем ни во что не ставит». Девушка ухватилась за свой плащ и сделала простой реверанс. «Ребекка, как так можно? Я же совсем не такой. Тогда веди себя соответственно», — продолжала она возмущаться своим певучим голосом. Парень снова преобразился, ровно выпрямился и сделал шаг назад, а после приложил левую руку к груди и сделал почтительный кивок. «Прошу простить мое недавнее поведение. Меня зовут Эрнест, а это моя сестра Ребекка. Увы, фамилии назвать не могу, таков обет», — отвесил он очередной кивок. «Я Маркус», — коротко послышалось в ответ. «Извините, но дамам нужно отдохнуть и привыкнуть к судну. Боюсь, что беседы сейчас не выйдет». После этих слов их компания собралась двигаться дальше. Конфликта все равно удалось избежать и, судя по всему, оружие останется при них. Аристократ хотел было что-то сказать, но его остановила сестра, потянув за рукав, а потом он и сам замер, увидев, как к нему оборачивается та, кто привлекла его внимание. «Меня зовут Агнешка», — послышался смущенный голос девушки, которая резко развернулась и повторила реверанс Ребекки, хоть и не так уверенно, как она, а затем вернулась к своим товарищам. «Ты всегда была такой кокеткой», — засмеялась Орфея, когда девушки зашли в свою каюту. «Кава, да я ничего не делала. Ему просто солнце в глаза попало, наверное». «С глазами у него было все в порядке», — улыбнулась Нарья. «Вот-вот», — не унималась блондинка. «Он так смотрел на тебя. Если бы не мы все, он спокойно набросился бы на тебя, я уверена». «Уж лучше бы набросился», — ответила Агнешка. «Я бы тогда отвесила ему за трещину и все тут». «Чего это он начал говорить такие странные слова?» Девушка вопрошающе посмотрела на Орфею, ожидая ответа. «А чего это ты на меня так смотришь? Я не советчик в таких делах. А я думала, ты это, того самого уже». «Я тоже», — кивнула травница. «Чего это того? Я вам сама сейчас того устрою», — возмутилась блондинка, а остальные захихикали. «Ты лучше к Моргане обратись за советом, у нее явно опыта побольше будет в таких делах. Не нужны мне никакие там советы, я вообще не собираюсь с ним больше разговаривать. Несет всякую несуразицу». Но, несмотря на слова, ее щеки покраснели, девушки понимающе заулыбались и не стали дальше дразнить подругу. «Извиняй, парень, но пока придется повременить с тренировками», — говорил Каракерику в своей каюте. «Потерпи несколько дней, отдохни, полюбуйся видами. Ты же всю жизнь провел в городе. Когда еще представится возможность попутешествовать в полноводных реках? Но ты же обещал. Слушай, нам и так повезло, что не пришлось оружие сдавать. Не стоит злоупотреблять везением. Послушай моего совета. А если не втерпешь, то попроси Маркуса потренировать рукопашный бой. Пригодится», — продолжал мужчина, сидя на койке и стягивая сапоги. «Главное, держитесь вместе и проблем не будет. А я пока вздремну». Парень был недоволен, ведь он терял целых 5 дней, за которые он мог многому научиться. Но и слова наемника были верными. С другой стороны, без дела он не будет сидеть, если, конечно, его товарищ не откажет. «Не маши бездумно, ты сильно раскрываешься, когда бьешь. Ты же научился принимать удары на щит. Вот и пользуйся этим умением. Кулаками можно не только бить, но и защищаться. Еще раз, Маркус все же согласился помочь, и ближе к вечеру они принялись за тренировку на корме корабля. Кольчуги, как и их оружие, лежали в стороне, пока парни отрабатывали удары друг на друге. В основном страдал Эрик, так как подобного опыта у него не было. Но благодаря занятиям с Караком хоть какие-то результаты он показывал, да и маломальский боевой опыт давал свои результаты. Уже лучше. У тебя тяжелый удар, это хорошо, главное не спеши и подгадай момент. Применяй знания, что ты получаешь, изучая меч. С опытом придет это осознание, но лучше начинать уже сейчас. Спасибо, выдохнул кузнец, вытирая пот со лба. Загонял же ты меня, я еле успевал за тобой. Для меня это тоже ново, все еще привыкаю. Маркус уже давно замечал это за собой. Чувства стали острее, рефлексы, сила, выносливость. Все это поднялось на другой уровень. Даже во время спаррингов с Эриком приходилось сдерживаться, чтобы не навредить ему. Да, он тоже был силен и вынослив, но оборотень не знал, что он сможет сделать с ним, если сам выложится на полную. Возможно, сломает руку или челюсть, как тому бандиту в лесу. Так рисковать он не хотел, но плюсы были очевидны. Например, он уже давно заметил, что за ними наблюдали, а потому и не говорил ничего лишнего. «Смотрю, вы уже закончили», — раздался приближающийся голос Эрнеста. «Не хотел прерывать вас, никогда не доводилось заниматься подобными. Как это называется? Ничего особенного, просто рукопашный бой», — ответил Маркус. «Вот как, я думал, у это есть какое-то более интересное название». «Есть, только новичкам таким будет сложно заниматься». «Интригует», — улыбнулся аристократ. «А мечом вы владеете?» «Да», — вклинился в разговор Эрик, не желая быть незамеченным. «Не зря же носим оружие». «Прекрасно», — воскликнул зеленоглазый. «Может, попрактикуемся? Давно у меня не было возможности размяться, а тут такая удача, и я встретил вас. Не думаю, что это хорошая идея, заниматься подобным на судне. К тому же, у нас нет тренировочных мечей», — мягко отказал Маркус. «Брось, не против, что я на ты». В ответ ему мотнули головой, и аристократ продолжил. «Я обо всем договорюсь, проблем не будет. А вот с мечами это да, оказия. Так можно ножны обмотать ремнями и сражаться ими. Мы же так обычно и делаем». «Точно, умно, друг мой. Так и поступим. Не против, если я возьму щит?» «Нет, конечно, это же я предложил поединок». Эрик с улыбкой подошел к своему мечу, чтобы подготовить его к спаррингу. Тем же занялся и аристократ. «Эрик, ты уверен, это тебе не лесные бандиты?» «Эрнест опытный воин, так и Карак не промах. Забыл, как он гоняет меня. Просто будь внимателен и не забывай, чему тебя учили. Не переживай, это же дружеское сражение. Готов, друг мой?» — послышался голос со стороны. «Да», — коротко ответил кузнец, подхватывая щит и подходя к оппоненту. «Маркус, побудешь наблюдателем?» — спросил Эрнест, делая пару пробных взмахов, проверяя, насколько крепко сидят ножны. Дождавшись, пока два мечника будут готовы и примут свои стойки, оборотень дал команду. Но никто из них не спешил сближаться и внимательно наблюдал. Эрик чуть согнулся, прикрываясь щитом, и отвел меч в сторону для подготавливая удар. А Эрнест держал свой полуторник двумя руками над головой в открытой стойке. Одна из ладоней лежала на яблоке, и сложно было понять, какой именно удар готовится. Первым двигаться начал кузнец. Он медленно сокращал дистанцию, обходя противника по дуге. Каждый был сосредоточен. Но вдруг аристократ сделал шаг вперед, обрушивая мощный рубящий удар по ведущей стороне Эрика, вынуждая его ставить блок и заодно не давая сделать ответный удар. Но на этом атака не закончилась. Из-за того, что его ладонь лежала на яблоке, меч молниеносно рубанул с противоположной стороны. Кузнец еле успел поставить щит как надо и пошатнулся. Внешне Эрнест был не таким крепким, как Эрик, и даже ниже на полголовы, но силой он не был обделен. Зеленоглазый не переставал напирать, выведя противника из равновесия. Он сместился чуть в сторону, чтобы атаковать в открывшееся плечо. Меч плашмя ударил чуть выше локтя, из-за чего щит опустился, и в итоге в грудь уткнулся конец меча. Не сильно, но чувствительно. «Еще раз», — зашипел Эрик, потирая плечо кулаком. «Как скажешь, друг мой», — с улыбкой ответили ему, и каждый снова разошелся по сторонам. На этот раз Эрнест начал первый. Сделав резкий скачок вперед, он рубанул снизу вверх по вертикали. Такой удар Эрик сумел заблокировать и даже решился провести ответный выпад мечом. Но аристократ быстро перевел клинок вниз, все так же проворачивая яблоко в ладони. Меч кузнеца прошел мимо, так как его противник увел корпус чуть в сторону, сделав небольшой подшаг, и сейчас полуторник должен был врезаться прямо в ключицу. Но клинок поймала ладонь Маркуса, который вдруг возник за спиной у Эрика. «Думаю, на сегодня хватит», — спокойно ответил оборотень. «Я тоже так считаю», — послышался голос Карака. «Это так ты запомнил мои уроки? Ты куда смотрел? Где твоя сила? Кто так бьет?» Кузнец был вынужден молча кивнуть Эрнесту и пойти выслушивать нравоучение своего тренера. «Ты перегнул, когда собирался закончить удар, когда кость треснула бы», — проговорил парень, глядя в зеленые глаза, продолжая сжимать клинок в ножнах. «Как ты остановил его голой рукой, хоть и в перчатке?» Удивился аристократ и попытался выдернуть меч, но ничего не получилось. «Ты не ответил на мой вопрос. Я думал, он успеет поставить щит. Эрик новичок», — произнес Маркус, наконец, отпустив ножны. «Он лишь неделю держит меч в руках, не может этого быть. Он, конечно, плох, но чтобы за неделю научиться такому, не верю. Можешь верить во что хочешь, но запомни, я не позволю калечить своих товарищей. Если ты хотел таким образом впечатлить Огнешку, то зря. Я даже не думал об этом», — возмутился Эрнест. «Хорошо, если так, спокойной ночи», — кивнул Маркус парню и, забрав кольчугу и нож, подошел к Караку с Эрику, которые все еще обсуждали ошибки недавнего сражения. «Зачем ты остановил бой?» — возмутился Эрик, когда они с Маркусом оказались в своей комнате. «Я бы успел поставить блок». «Не успел бы. Ты до сих пор не можешь нормально пошевелить левым плечом». «Могу, я знаю свое тело». «Хорошо, возьми меч и подними его над головой». Кузнец с вызовом посмотрел на Маркуса и взял меч в левую руку, а затем начал поднимать его. Дойдя до уровня груди, он скривился от боли, но все же поднял клинок. «Видишь, вижу, за это время он бы уже два удара совершил». «Зараза», — выругался парень, и клинок шумно рухнул на пол. «Для того, кто занимается чуть больше недели, ты хорошо держался». «Ага, рассказывай. Я серьезно, не думай, что я тебя утешаю. Просто попался сильный противник и новое оружие. В любом случае, это был хороший опыт. Карак уже объяснил тебе ошибки». «Да, я и сам кое-что понял. Это хорошо, головой работать важно. Слушай, спасибо, что помог. Этот аристократ сильно бьет. Рука целая?» «Да, все нормально. Поболит как твое плечо и пройдет. Похоже, завтра придется сделать перерыв». «Что, уже устал?» — усмехнулся оборотень. «Еще пара таких ударов и нам придется беспокоить Нарью. А мне что-то не хочется слушать ее причитания. Хватает Карака. Как ты ее терпишь? У вас просто разные характеры. Или что, ты хочешь сблизиться с ней? Не пойми неправильно, я просто шучу», — улыбнулся Маркус. «Ладно, давай отдыхать, сегодня был насыщенный день». После он широко зевнул и присел на кровать. «Заебало, в жопу эту магию», — выругалась Орфея после часа медитации. «Ни хрена не получается. А ты что думала, так легко и просто будет? Бери пример с Огнешки, спокойно медитирует и не жалуется», — не выдержала Нарья. «Ну, у тебя же получается. А ее можешь в пример и не ставить, она вообще уснула». Девушки внимательно посмотрели на подругу, которая откровенно клевала носом, сидя на кровати. «Вот шельма», — проговорила травница. «Сама такая», — по привычке ответила блондинка. «Слушай», — выдохнула Нарья, — «я ведь уже говорила, что без знаний сложно развиваться. Я бы рада их тебе передать, но я могу только рассказать о них и помочь советом. Но у меня самой с практикой туго». «Да знаю я. Просто у тебя это так легко получается. Только самое простое, и то есть недочеты. Мне еще многому учиться. Тогда нам получается еще больше. Что-то у меня уже голова кругом идет от всего этого. Я спать». Воровка подошла к Огнешке и помогла ей нормально лечь, а потом и сама легла на свою кровать. «Пожалуй, ты права, меня тоже уже в сон клонит. Ты какой-то хмурый. Что-то случилось?» — спросила Моргана, когда в ее каюту зашел Карак. «Детишки опять бедокурит? Не то чтобы. Помнишь того аристократа утром? Такого забудешь. Милый мальчик». «Этот милый мальчик чуть плечо не сломал Эрику. Заигрались в спарринге. Он в порядке, аристократ или Эрик?» — съязвил мужчина, но увидев суровый взгляд сестры, перешел на нормальный тон. «Все закончилось хорошо, Маркус был рядом. До сих пор поражаюсь его природным данным. Теперь я понимаю, почему таких, как он, боялись и хотели истребить. И они преуспели в этом. Один, как видишь, еще есть, хоть и из другого мира, наверное». «Какой же ты впечатлительный», — улыбнулась волшебница. «Кстати, остальные девочки тоже обладают даром и хорошим потенциалом. Правда, учить их предстоит гораздо больше, знаний Нарьи у них нет, но энтузиазма хватает. Мне бы Маркуса еще проверить, На всякий случай. Не хватало нам еще мага-оборотня. Тогда точно хаос начнется. Не бойся, оборотни не могут обладать магическим даром. Другое дело Альфа, про них ничего не известно. По крайней мере в общих источниках. Поэтому я и хочу проверить. Ну, времени у нас предостаточно. Думаю, он тебе не откажет. Главное, нормально попроси, без своих намеков, а то его девушка неправильно поймет, еще обидится на свою учительницу, усмехнулся мужчина. Хреново шутишь, а мне смешно. Вот и смейся у себя, широко зевнула чародейка, а я спать уже хочу. Оказалось, что обучать магии довольно утомительно. Никаких манер, ухмыльнулся наемник и тоже зазевал. Вдруг в его глазах помутнело, ноги подкосились, и мужчина упал на пол. Крак, вяло проговорила его сестра, а затем рухнула на кровать без чувств. «Капитан, разве раньше тут бывал туман? Не припомню. Дождя давно не было и небо чистое, не облака. Оповести матросов, пусть зажгут свет на носу и по бортам. И смотрящих отправь, нужно больше глаз». «Так точно», — отозвался помощник и побежал исполнять приказ. Но стоило ему удалиться на несколько шагов и послышался глухой звук падающего тела. «Правь судно к берегу, папаша», — проговорил хриплый голос мужчины с обмотанным лицом, держа арбалет в руках. А рядом с ним стояли еще два молодца с мечами наголо. «Быстрее, пока стоять можешь». Седовласый выхватил свой клинок, но мужчина направил на него арбалет. «Не глупи, и доживешь до глубокой старости». Стиснув зубы, капитан бросил меч и повернулся к штурвалу. А спустя пару мгновений его вырубили. «И кого из них брать?» — спросил шепотом один с обмотанным лицом. «Рыжую хватай. Тупой что ли?» — ответил второй. «Придурок, света нет, хрен пойми какой тут цвет волос. Идиоты, хватаем всех трех и валим», — сказал третий, раскрыв дверь в каюту. «Быстрее, скоро действие дурмана закончится». Вскоре они втроем похватали девушек, закинув их на плечи, и быстро побежали по палубе. Глава 14. «Эрик», — вяло проговорил Маркус, приподнимаясь с кровати, видя, как его товарищ лежит на полу, не дойдя один шаг до койки. «Что здесь происходит?» Парень неуверенно стоял на ногах, но с каждым шагом к двери чувствовал все больше сил. «Быстрее, скоро действие дурмана закончится», — послышались отдаленные крики. Оборотень резко раскрыл дверь и выскочил из каюты, осматриваясь по сторонам. Проморгавшись, он увидел удаляющиеся силуэты и, не раздумывая, побежал следом. «Бляя, снимите его с меня, снимите», — закричал кто-то на корме под сопровождение звериного рыка и чавкающих звуков. Маркус подбежал, все еще шатаясь, и увидел, как мужчину грызет расти, а двое других пытаются помочь своему товарищу. У всех троих лица были замотаны в материю. Они размахивали мечами, пробуя тем самым отпугнуть зверя. Лис отпустил лежачего, так как он уже слабо пытался отмахиваться, и пыхнул пламенем на его подмогу. «Ну нахер!» — крикнул один и прыгнул за борт. Второй отвлекся, и в этот момент в него влетел Маркус, прижимая к борту. Из-за такого сильного и неожиданного броска, похититель выпустил меч из руки и сразу же получил несколько ударов в живот и висок. «Расти, буди Моргану, нужна ее магия». Лис затявкал и начал метаться из стороны в сторону. Он все порывался прыгнуть за борт, но что-то останавливало его. «Быстрее», — зарычал парень. Мистический зверь фыркнул, заскулил, но побежал вглубь судна. «Монстр!» — истерично закричал мужчина. «Он самый», — продолжился утробный рык. «И если хочешь, чтобы я тебя не сожрал, то лучше тебе начать говорить». Маркус прижал его к полу, нависая над ним, а затем сжал шею, постепенно сдавливая ее. Вдруг он почувствовал резкую боль в левом боку. На последнем издыхании весь покусанный мужчина ткнул мечом в Маркуса. Но парень держался, махнув рукой, он отшвырнул напавшего, а затем резко вытащил клинок, прибив им кисть живого похитителя к палубе, а после отпустил шею. «Говори, живо». Его пальцы впились в плечо, а затем появившиеся когти проткнули одежду и кожу несчастного. Зубы парня начали превращаться в острые клыки, с них уже капала слюна, а глаза ярко загорелись желтым свечением. В них отчетливо читалось желание убивать и жажда крови. И лежащий под ним мужчина закричал, не только от боли. «Говори, ублюдок», — продолжал рычать Маркус, нанося очередной удар в лицо мужчины. Материя, которая его прикрывала, уже насквозь была пропитана кровью. Сам мужчина был еще жив и сейчас отчаянно просил остановиться, хоть некоторые слова уже были невнятными, но смысл уловить удавалось. «Хорошо, я укши ФВСров сказал. Крак, забери его, и привели в порядок, пока никто не заметил изменения», — «Я помогу немного успокоить его», — быстро проговорила Моргана, тихо произнося какое-то заклинание. Вокруг оборотня заблестели огоньки, и его движения стали расслабленными, а очередной кулак промахнулся и опустился рядом с головой избиваемого. «Тише, парень», — начал наемник. «Все хорошо, подмога уже тут». Он осторожно подошел сзади и опустил руки ему на плечи, ожидая, что тот в любой момент набросится на него. Но худшего не произошло, они их забрали. «Тяжело дыша», — говорил Маркус, — «Нарью и остальных, я не успел, был какой-то дурман, этот рассказал, но не все он знает больше». Парень начал новый замах, но Карак оттащил его в сторону и прислонил к стене. Постепенно его зубы вернулись в прежний вид, как и глаза, а когти вросли обратно. А расти, тем временем, не находил себе места, он скулил и тявкал, бегал из стороны в сторону и все норовил выпрыгнуть за борт, как раз туда, куда прыгал один из похитителей. «Брат, я не могу их найти, похоже, среди них был маг, он путает следы, это не простые речные бандиты, не пейсте, прошу». «Я в Шоравска шел», — продолжал мужчина, жадно глотая воздух через мокрую от крови ткань. Чародейка аккуратно сняла ее и обнаружила на месте лица сплошное месиво. Нос сломан в нескольких местах, а из ноздрей течет непонятная кровавая жижа, глаз не видно из-за гематом вокруг них, часть зубов во рту отсутствовала, из-за серьезных ударов кости скул пробили мясо и кожу, и теперь можно было увидеть их острие, окрашенное в кровь. Привести в норму такое лицо без специальных навыков, лекарств и приспособлений не получится. Все, что могла сделать Моргана, так это попробовать стабилизировать бедолагу с помощью магии. Она краем уха услышала слова Маркуса, и если все так, как он говорил, то им нужен будет проводник. Есть, конечно, запасной вариант в виде лиса, который все порывается пуститься в погоню, так что шансы были, если вдруг этот похититель не выживет. «Черт, хромого и Пита поймали, как пить дать кокнут их», — выругался мужик, на скорую руку связывая одну из девушек. «Сука, нас подставили». Босс говорил, что дурман вырубит любого, даже маг не успеет среагировать, добавил второй, занимаясь тем же, что и первый. «Во-во», присоединился третий. «Заткнулись все, нахуй. Вы какого хрена еще баб взяли? Сказали же, только рыжую брать», — крикнул, судя по всему, главный в этом отряде. «Так не разобрать в темноте, они все рыжие, вроде. Сука, вот долбоебы. Да ладно тебе, лучше принести всех, а потом уже разобраться на месте», — успокоил его пятый. «Ладно, твоя правда, надеюсь, атаман не сильно будет зол. Главное не говорить, что мы оставили Пита и Хромого живыми. Думаешь, их пытать будут? Я бы пытал, но судя по звукам, их там на месте убьют, так что можно не волноваться. Хорошо бы так и было. Через пару часов будет город, и мы сможем обратиться к гарнизону, они должны нам помочь», — заявил капитан корабля. «Пока мы будем этим заниматься, с моей сестрой может произойти что угодно. Я не намерен просто сидеть и ждать», — вспылил Эрнест. «Но Пьер, сир, мы ничего не можем сейчас поделать», — продолжил пожилой мужчина. «Мы тоже не можем ждать, были похищены наши подопечные», — вклинился Карак. «Прошу, дайте нам одну лодку, и мы отправимся за похитителями. Мы можем за нее заплатить, и могли бы вы устроить наших лошадей и повозку в ближайшем городе, за это мы тоже заплатим. Я отправлюсь с вами, и никаких возражений, капитан. Вы гарантировали секретность, и я вам поверил. Не заставляйте меня жалеть о своем выборе. Прошу прощения, сир. Денег не нужно, я все устрою сам», — кивнул мужчина. «Я в любом случае обращусь в гарнизон и дождусь вас там, сир. Делай как знаешь. У вас есть план?» — уточнил аристократ, подойдя к наемнику. «Мы узнали, что где-то рядом есть их логово. Удалось допросить того, кого поймал Маркус. С ним все нормально, я видел кровь на его одежде, она не его. Хорошо, но я бы хотел переговорить с этим похитителем. Боюсь, еще один разговор он не выдержит». «Понятно. Когда отплываем?» «Сейчас, лодка уже на воде. Ждем только тебя». «Тогда я готов», — кивнул парень и быстро вышел вслед за наемником. На фамильярное отношение он не обратил внимания, сейчас у него были другие беспокойства. «Зачем с нами лис?» — спросил Эрнест, указывая на нос лодки. «Это питомец огнишки, если этот нас ведет не туда», — произнес Эрик, кивнув на избитого похитителя, «то расти нам об этом скажет». В доказательство этих слов зверь тявкнул, смотря куда-то вперед. «Я фас не обману. Заткнись и говори только, когда тебя спросят», — резко оборвал его кузнец, продолжая грести вместе с молчаливым Маркусом. На удивление, Рана в его боку не беспокоила, она не полностью затянулась, но кровь уже не бежала. Поистине невообразимое явление, именно поэтому он и молчал о ней. «Каков наш план?» – уточнил аристократ. «Подберемся поближе и проследим за убежищем. Моя сестра поможет скрыть нас от лишнего взгляда. К ночи мы проникнем внутрь. В их гроте слишком много людей, чтобы действовать опрометчиво», — проговорил Карак. «Скрыть вы чародейка?» — удивился он, посмотрев на Моргану, та лишь утвердительно кивнула. «Тогда почему бы нам не ворваться, раз у нас есть маг, у них он тоже есть, так что преимущество не на нашей стороне. Не волнуйся», — произнес Эрик, — «наши девчонки себя в обиду не дадут и за сестрой твоей присмотрит. Эти ублюдки совершили большую ошибку и поплатятся за нее. Ну и в каком месте она рыжая? Ладно, эти три. Зачем ее притащили?» — отчитывал лысый мужчина троих похитителей, указывая на связанных девушек.